В вопросах контроля над воздушным пространством безопасностью в воздухе слово Федерального управления гражданской авиации является законом, и нанятые Большим Биллом пилоты вовсе не хотели терять свои лицензии. Они выключили моторы, и огромные лопасти перестали вращаться. Билл Брэддок и оставшиеся 10 его помощников к рассвету подъехали по объездной дороге к Ред-Лодж. В 5 милях от города на опушке леса они вывели лошадей из трейлеров, проверили оружие, вскочили в седла и двинулись в глубину леса. У них имелись также портативные передатчики, позволяющие в любой момент связаться с радиорубкой на ранчо. Когда первые лучи солнца тронули вершины деревьев, Брэддок узнал, что 2 его джипа с 10 бойцами потерпели аварию в Рок-Крик, и что еще 10 человек застряли в аэропорту, не получив разрешения на вылет. Грандиозным планом под номерами 1 и 2 не суждено было осуществиться. Ничего, достанем этих ублюдков сами, — проворчал Билл Брэддок. Его сын, неуверенно державшийся в седле, в очередной раз приложился к фляге с виски и, рассредоточившись цепочкой шириной примерно в 1/4 мили, они двинулись в глубину леса, тщательно осматривая землю в поисках следов. В первую очередь их интересовали свежие отпечатки копыт. Минут через 30 один из них нашел след, заметил отпечатки копыт Росбат, а рядом с ними еще один отпечаток, похожий на след ноги в мокасине. По радио он связался с остальными, подзывая их к себе. Теперь они держались рядом. Отстав примерно на милю, за ними двигался отряд, возглавляемый шерифом Льюисом. Острый глаз рейнджера заметил следы минут на 10 раньше. «Сколько лошадей у этого человека?» — спросил он шерифа. «Всего одна», — ответил Льюис. «Но тут их полно», — сказал рейнджер. «Минимум от 4 лошадей». «Черт бы побрал эту тварь!» — выругался шериф. Связался с дежурным из своего участка и попросил соединить его с личным адвокатом Брэддока, мистером Валентино. Тот находился у себя дома. «Мой клиент страшно обеспокоен судьбой юной леди и ее безопасностью, шериф Льюис. Да, он вполне мог организовать поисковый отряд, и, смею вас заверить, он имеет на это полное право». «Вот что, адвокат, если кому-то из этих молодых людей причинят вред, если кого-то из них, не дай бог, убьют, я тут же предъявлю обвинение в убийстве и буду преследовать вашего шефа по закону, так ему и передайте». И он отключил связь, не дав адвокату вымолвить ни слова. «Но, Пол, — пробормотал старший офицер Том Барроу, — этот парень действительно похитил девушку и при нем ружье, так что, возможно, нам самим сначала придется стрелять, а уж потом задавать вопросы. «Есть свидетели, подтверждающие, что девушка сама вскочила на лошадь», — рявкнул в ответ Льюис. «И я не допущу, чтоб парня пристрелили только за то, что он перебил гору хрусталя и врезал двоим по морде». «Да, и врезал двоим по морде. И подпалил прерии, в результате чего на дороге произошла авария. Да-да, список внушительный, но он там один, с красивой девушкой. Еще при нем в конец измотанная лошадь и ружье 1852 года выпуска. Ах да, еще лук и стрелы. На нашей стороне вся мощь современной техники, а у него ничего. Так что поимейте совесть и не теряйте этот след». Бен Крейг, затаившийся в кустарнике, увидел, как к ручью подъехали 5 всадников. С расстояния 500 ярдов он различил высокую фигуру Билла Брэддока и вторую пониже его сына. Тот нервно ерзал в седле, видно, с непривычки натер задницу. На одном из спутников Брэддока была камуфляжная форма, высокие ботинки и берет. Они не искали ни переправы через ручей, ни удобного места, где можно было бы подняться на противоположный склон. Они просто шли по следам Росбат, чего и следовало ожидать. Шепот ветра не могла идти по камням и грязи в белых шелковых туфельках. Разбад не могла скрыть отпечатки копыт в мягкой земле. Он увидел, как преследователи спустились к ручью, стали пить и плескать в лица холодной водой. Никто не услышал свиста стрел, Никто не увидел, откуда они вылетели. Они открыли бешеную и беспорядочную стрельбу по деревьям и опустошили магазины, а стрелок из лука исчез. Ступая бесшумно, не оставляя следов, он прокрался к тому месту, где оставил Разбады девушку, и повел их вверх по склону. Стрелы попали в цель, вошли в мягкую плоть, раздробили кости, кремниевые наконечники разбились на несколько осколков, двое всадников рухнули на землю, завывая от боли. Макс, ветеран вьетнамской войны, взлетел вверх по склону, спешился, распластался на животе и оглядел заросли, за которыми, по его предположениям, скрылся стрелявший, но не увидел ничего.